Глава первая. Таким, как ты, здесь не рады. Тейрон. Знал, что примерно такой теплый прием и будет, но меня это не тронуло. Другой реакции от знатных деток я и не ожидал. Хозяева жизни. Мысленно усмехнулся, поднимаясь по рядам аудитории. Спокойно реагировал на колкие взгляды и физиономии, тронутые брезгливостью, которую вызвало мое присутствие. Медленно набрал полную грудь воздуха, смотря на магистра, рассказывающего и показывающего то, что мне уже было знакомо. Поэтому я чуть сместил взгляд в сторону окна, рассматривая территорию Академии Иствинд. Она у всех на слуху и считается лучшей в близлежащих государствах из-за необычной системы обучения. Поступить в нее можно только в том случае, если уровень твоей дремлющей магии выше среднего. Но даже несмотря на это, таких парней и девушек достаточно, чтобы в начале учебного года ворота Академии трещали от напора желающих обучаться именно здесь. Вот только количество мест всегда ограничено, поэтому удача посещала далеко не каждого. Я никогда не стремился сюда, в место, где знати по несколько человек на один квадратный метр, но судьба распорядилась иначе. 3 дня назад по просьбе матушки я отправился на рынок. Моя прежняя Академия находилась недалеко от дома, поэтому в общежитии я не нуждался и после учебы возвращался домой. Уже почти все купил, сворачивая в один из переулков и наблюдая довольно неприятную картину. 2 парней, зажав рот брыкающейся девушки, пытались задрать ей юбку. Понимал, ситуация странная и вмешиваться не стоит, так как парни по внешнему виду явно не из простых. Но и в стороне остаться я тоже не мог. Девушка была спасена, а несостоявшиеся насильники в хмельном виде отправились к целителям. На следующий день я даже до Академии дойти не успел, как меня скрутила городская стража, увозя в повозке в распределительный центр задержания. Как и думал, те 2 оказались не так просты. Мелкая знать, но все же знать. Когда они очухались, то наговорили обо мне такого, преувеличивая, и я бы не сильно переживал. Моя судьба меня мало волновала. Матушка. Волновался только о ней, ведь ее сердце в последнее время болело все чаще и чаще. Так случилось, что во время драки на меня напали магии, и я невольно задействовал свою, которой, по сути, у меня быть не должно. На каждого ребенка при рождении накладывалась печать, потому что прежде чем пользоваться своим даром, нужно приобрести все необходимые знания и укрепить тело, иначе магия разорвет человека на части. Печать снималась по завершении 3-го курса Академии, после сдачи проверочных экзаменов. Но у меня... У меня она слетела сама 1,5 года назад, когда мне исполнилось 20. На тот момент я думал, что отдам душу богам. Тело будто трещало по швам, грозя разорваться. Мой дар оказался тьмой. Она наполнила собой вены и капилляры, запуская по коже черную сеть. Мне было больно. Я корчился в агонии, но с великим трудом, превозмогая себя, смог стиснуть в себе мощь, из-за которой чуть не лишился жизни. Когда стражи, забравшие меня, узнали, что я только перешел на 3-й курс, но уже обладаю магией, они пришли в шок. Связались с моей академией и пришедшим в недоумение ректором. Он был в ярости, ведь я скрыл от него и магистров изменения в себе. Это было запрещено и опасно, ведь в любой момент магия могла взять надо мной верх. Для ее усмирения требовались годы. Я пытался объяснить, что это не проблема, что тьма подвластна мне, но меня никто не слушал. Было принято решение запечатать мою тьму во избежание беды. Как бы я ни бился, сколько бы ни кричал, что они совершают ошибку, меня никто не слушал. Они связались с одним из магов, накладывающих печати на магические потоки, но вместо него пришел Тимерен Лавьер, ректор Академии Иствинд. Не знаю почему, но он заступился за меня, заверяя, что возьмет ответственность за любые мои поступки. Судя по всему, этот маг обладал немалым влиянием, так как меня отпустили, не тронув мой дар. «В понедельник, в 8:30», — сказал ректор, смотря холодно. «Не опаздывай. С этой минуты ты адепт Академии Иствинд». Наверное, он ожидал увидеть на моем лице радость, но ее не последовало. Так мы и простояли молча несколько секунд, буравя друг друга взглядами. «Понятно», — хмыкнул ректор. «Выбирай, парень, либо обучение в моей академии, либо запечатанные магические потоки». Что я выбрал, вам известно. Я был поражен, когда пришел домой и понял, что матушки не донесли о моих приключениях со стражниками. Кого благодарить за это, ректора или же стражей, я не знал. Когда маме стало известно о моем внезапном переводе, На ее лице возникло волнение. Я смог успокоить ее, с обманчивой улыбкой на устах, заверяя, что меня пригласили как лучшего, а это, конечно же, хорошо. Лекции тянулись долго, аудитория за аудиторией. Насмешки и колкие словечки в мой адрес. Я не реагировал, хотя внутри все постепенно закипало. Уверял себя, что если не обращать внимания, то от меня отстанут. Но интуиция упорно твердила, что мое молчание поведет их дальше, к издевательствам. Тогда вам же хуже. Не хотел здесь находиться. Принял решение, что доучусь до конца года. Сдам все необходимые экзамены, чтобы меня больше никто не мог осудить за то, что моя магия проснулась раньше времени. А потом вернусь в свою прежнюю академию, поближе к дому. Я не собирался оставаться здесь до последнего курса. Мне было сложно принять, что в будние дни матушка будет одна, без меня. Иствинд находится на границе трех государств, и все адепты жили в общежитии. Но на выходные, если у кого-то возникало желание, отправлялись домой. Только и успокаивало, что хотя бы два раза в неделю я буду рядом с матерью, здоровье которой оставляло желать лучшего. Ты что здесь забыл? Лекции закончились, и я покинул здание академии, направляясь к общежитию, в котором меня ждала комната. Идти в нее совершенно не хотелось, поэтому я решил прогуляться, а заодно и территорию посмотреть. Шел вперед, замечая вдали мощное дерево, пышная крона которого величественно раскинулась в разные стороны. Вот под ним-то я и решил присесть, чтобы немного расслабиться, но явились те, кого видеть совершенно не хотелось. «У тебя проблемы со слухом?» «У него проблемы с головой!» Громкий хохот неприятно резанул слух. Нехотя повернулся, смотря с безразличием на трех парней. «Вали отсюда!» Стоявший из них по центру, довольно скалился, думая, что блеснул своим остроумием. «Пока цел. Это место наше, и таким, как ты, здесь не рады!»